«Не угрожайте мне», — в свою очередь посерьезнел алхимик. «И я не обманываю вас. Вы можете зайти к моим коллегам, и они назовут ту же цену». Сплюнув в сердцах, Юрий махнул рукой. «Ладно, уважаемый, сколько у вас всего серы, а сколько вам надобно? Минимум полкило, а лучше килограмм». Теперь пришлось сильно удивляться продавцу. «Куда вам столько?» «Юрий, конечно», — понял его изумление. «Все алхимические опыты проводятся с небольшим количеством вещества, измеряемые буквально щепотками. А тут хотят купить сразу такую гору. Не мне, моему учителю, а для чего, я не знаю. Я просто мальчик на побегушках. Кто ваш учитель, неважно». Продавец понятливо кивнул. «Наверное, решил, что учитель посыльного ставит какой-то запрещенный опыт или близко к этому. Но это не его дело. Ладно, уважаемый, сколько у вас всего этой гадости? Четверть от необходимого вам количества. Несите. И раз уж я покупаю так много, может, скидку сделаете в 3 серебряных, а я еще вон тот флакончик прикуплю». «Хорошо». Чуть подумав, согласился продавец, поскольку товар этот явно мало востребован. Продавец отсутствовал недолго. Сходив в кладовку, он принес все свои запасы серы. «Где же ее добывают, что оно так дорого стоит?» Все же полюбопытствовал Юрий. «Так это всем известно», — удивился такой неосведомленности клиента продавец. «В огненных землях, там, где драконы, да, у самой огненной горы, что извергает огонь и источает лаву. Охотников ходить за серой мало, ибо находится она далеко, в самом центре пустоши. Многие становятся пищей для драконов. Их у огненной горы особенно много водится». «Понятно». Юрий, мысленно ругаясь, на чем свет стоит, купив серы по заоблачным ценам, пошел в другие алхимические лавки и после жесткой торговли, вот где ему опыт Зарлона с продажей мечей пригодился, докупил необходимое количество материала. Подумав, он прикупил еще всякой всячины. Зачем деньги тратил? Тем более, что их после всех закупок осталось сущие гроши. Юрий решил, что гномы могут как-нибудь проверить, что он купил. Рецепт у пороха простой, можно довольно быстро подобрать пропорцию методом проб и ошибок. А чем больше ингредиентов он купит, тем сложнее им будет понять, что к чему, годы можно опыты ставить. Впрочем, Юрий все же надеялся, что гномы проверками заниматься не будут. Но чем черт не шутит, лучше перестраховаться. Идя обратно с покупками, он лишь надеялся, что несмотря на незнание пороха аборигенами, у них нет аналога. А вот на это можно не рассчитывать, тут же одернул он себя. Наверняка что-то есть. Остается только надеяться, что по ценам моя алхимическая гадость будет дешевле, учитывая дороговизну магии, заключенную в амулетах. Ну и эффективность будет выше. Впрочем, по цене при такой стоимости серы, да. С такими тяжелыми мыслями и не очень тяжелой поклажей Медведев вернулся на постоялый двор. «Вы долго еще в столице деньги тратить собираетесь?» — спросил он у троицы своих товарищей, пьющих вино за столом и уже изрядно опьяневших. Кажется, Зарлон вообще из-за него не вставал, разве что в сортир. «Да вот решили Зарлону компанию составить», — пьяно улыбаясь, поведал Лолд. «Тарт, совсем никакой, уже лежал лицом в тарелке. Хорошо, что пустой». «Понятно. А чего у тебя там в мешке? Голова орка. Зачем тебе? Решил таксидермистом стать и шкуры выделывать на чучело», — брякнул Медведев. «Вот решил на орочьей голове потренироваться». «А, это ты шутишь», — сообразил Лолт и засмеялся. «А я чуть не поверил». Забыв, что спрашивал, Лолт отвернулся, чтобы хлебнуть еще паршивого вина, а Юрий быстренько взлетел по лестнице к себе в комнату, где спрятал серу. Утром, арендовав старую лошадку, того и гляди копыта откинет, оставив за нее залог в 2 ее стоимости, Юрий отправился на разведку залежей селитры. Где ее можно найти, точнее навоз, он даже спрашивать не стал. Достаточно было проследить за золотарями. Медведев не ошибся. В 5 километрах от города, между грядами невысоких холмов, раскинулось навозное поле, на большей части рос сочный бурьян и крапива. Но первые же пробы показали, что с добычей селитры возникнут определенные сложности, грозившие развалить весь план по созданию пороха. Ему банально не удавалось найти подходящие залежи навоза, где бы образовалась столь желанная селитра. Думаете, это просто? Дескать, уж где, как не в средневековье, где основным транспортом являются лошади, а от них отходов жизнедеятельности великое множество, не говоря уже о коровах и прочей скотине. Навоза вокруг города действительно оказалось великое множество. Целое поле, огромное поле навоза, заросшего буйной травой и крапивой. Его вывозили с конюшен, дворов и сваливали в большие овраги, постепенно заполняя природные котловины. Но беда в том, что не всякая навозная куча является ХММ, естественной химической лабораторией для производства селитры. Нужна укрытая от воздействий внешней среды навозная куча, чтобы ее не поливал дождь и не опаляло солнце, и при этом регулярно поставлялось свежее сырье, желательно из мочевины, то есть практически нужна селитряница, а именно этого-то и не было. Все навозные кучи оказались просто навозными кучами, отличным удобрением, которым почему-то никто не пользовался по назначению. Не сказать, чтобы селитры совсем не было. Была, под особенно крупными черепками битой керамики, под которую не попадала вода, но в столь мизерных количествах, что легче и дешевле придумать иной способ производства взрывчатки. «И что мне теперь делать?» – воскликнул Юрий, весь изгвоздавшись в свежем навозе. Но не зря есть поговорка, что ищущий да обретет. После упорных поисков, ближе к вечеру, Медведев набрел на странное поле посреди навозной долины. Травы здесь почти не было, да и как ей расти на почти каменной поверхности. Обследовав потрескавшийся край странного пятна с треть футбольного поля, Юрий определил, что что-то спекло верхний слой навоза почти в кирпич, как если бы сюда регулярно били молнии. Что не есть хорошо, огонь тоже не способствует образованию селитры. Впрочем, наличие какой-никакой травы говорило, что если молнии и били сюда, то очень давно, и с тех пор безобразие не повторялось. Как бы там ни было, Юрий решил проверить это странное место. Быстро раскидав участок с 10 квадратных метров и добравшись практически до неповрежденного слоя, Юрий стал копать и почти сразу наткнулся на разбитую чашку. Осторожно ее подняв и перевернув, он не смог сдержать радостного вскрика, снизу блестел белый налет, а в самом центре скопился довольно толстый слой кристалликов. Покопав еще немного и убедившись, что битой керамики здесь так же много, как и везде, и практически под каждой обнаружилась столь желанная селитра, Юрий поспешил в город, пока солнце окончательно не зашло за горизонт и ему не пришлось бы ночевать на природе, а осенью это особенно паршиво. Проскочив мимо товарищей, хотевших что-то спросить, Медведев заперся в своей комнате. «Эх-ха, по химии у меня, как и по иностранному языку, тоже тройка в аттестате стоит», — пригорюнился Медведев, выложив на стол свою вонючую добычу. Селитры он наскреб примерно на коробок, но делать нечего, придется постараться, чтобы сделать настоящий взрывной порох, а не какую-нибудь едва искрящуюся вонючую дымовушку. С толчением серы и смешиванием необходимых ингредиентов в нужных пропорциях он справился быстро. Приготовил небольшое количество смеси и, не удержавшись, поджег. Пшикнуло здорово. К потолку поднялся грибовидный клуб сизого дыма, так что срочно пришлось открыть окна и проветрить. Все, завтра можно идти и собирать уже в промышленных масштабах. За сбором необходимого количества селитры дело не стало. Наняв с десяток оборванцев, слоняющихся на рынке в поиске халтуры, пообещав им по паре бронзовых эталов, Юрий к вечеру получил хороший такой кувшинчик селитры. Правда, степень очистки оставляла желать лучшего. Там же Юрий поинтересовался у одного парня. «Кто-нибудь знает, от чего появилась такая корка?» «Я знаю, ваша милость, своими глазами видел, как все произошло. Ребенком еще был, не помню, что мы тут с друзьями делали, не то». И оборвал парня Юрий, не желая забивать голову посторонней информацией. Мак это постарался. Мак, что он тут делал? Сражался с кем-то? Нет, ваша милость, тренировался, я думаю, по крайней мере, никаких соперников на этом месте не стояло. Сам он молодой был, но очень сильный, что редкость, обычно они к старости только силы набирают. А он уже в молодости огромные такие огненные шары пускал, молнии, еще что-то. Потом уехал. Понятно. Утром следующего дня, дав ночью небольшому количеству селитры хорошо просушиться на кухонной печи, Юрий засел за работу. Пригодились склянки с лишними порошками. Высыпав из них всю алхимическую ерунду, засыпал в одну из них порох, получив таким образом гранату. Осталось только прикрепить к ней фитили поражающие элементы. Но это можно у кузнеца попросить шрапнели нарезать. Но это все потом, сейчас и так сойдет. Главное, проверить взрывной эффект. Наскоро пообедав, Юрий, кое-как отмахавшись от товарищей, заинтересовавшихся его делами, снова поехал за город. Граната рванула в лесу, как надо, и дело осталось за малым, сварганить из оставшихся материалов бомбу помощнее. Глава 11. Утром следующего дня Медведев сразу же направился в ближайший банк. У дверей его хмурым взглядом встретил дюжий охранник-полукровка. Судя по росту, ширине плеч и густоте бороды, человеческой крови в нем было немного, но все же не чистый гном. Как Юрий уже понял, гномов в землях людей вообще мало, стоят только на ключевых местах, а где только можно, они используют таких вот полукровок. Несмотря на хмурый взгляд, фейс-контроль был пройден успешно, и ему разрешили пройти. «Что угодно господину». С вежливой улыбкой встретила Юрия женщина уже внутри и тоже полукровка, но наполовину. «Поговорить с вашим самым главным гномом об очень больших деньгах». «Простите, в каком смысле?» «В философском, блин». Начал заводиться Медведев. «Посидеть за кружечкой пивка и поболтать о смысле жизни и влиянии на нее денег, больших денег». Но вслух этого ничего не сказал, только лишь улыбнулся еще шире. «Вы желаете взять в долг?» «Нет, я желаю взять совсем». Девушка все равно не понимала, о чем уже недвусмысленно свидетельствовало ее личико. Юрий тяжело вздохнул и пояснил, как мог понятнее. «Я желаю продать гномам некий секрет, который позволит им заработать целую гору денег. Но за секрет этот сам хочу получить много денег». «Так понятно?» «Да, замечательно. Зовите главного управляющего или проведите меня к нему. А то я уже начинаю уставать и подумывать о том, чтобы пойти к вашим конкурентам, благо они через дорогу. Может, они хоть порасторопнее будут». Последний намек заставил девушку зашевелиться более активно. «Присядьте, господин, я сейчас же доложу о вас мастеру Гармину». Слава богам, сидел Юрий недолго, может минут пять, даже не успел обстановку рассмотреть как следует, а на затейливую резьбу по камню можно было смотреть не отрываясь очень долго, когда за ним вернулась все та же девушка и проводила таки к управляющему отделением банка банк клана Дартмун в герцогстве Рейстер. «Итак, молодой человек, что вы хотели?» – спросил Юрия самый настоящий гном. «Борода небольшая, никаких косичек. Вполне человеческая стрижка, ничего от классического канона, к какому привык Юрий. Хотя с чего я вообще ожидал, что здесь будет все так же, как в кино», невольно подумал он. «Но с другой стороны, может, это только среди людей они так выглядят, чтобы не выделяться, продать вам секрет одного алхимического вещества», начал Медведев, молясь лишь о том, чтобы гномы о нем ничего не знали. «Что за вещество и для чего оно предназначено?» Проявил цепкий интерес мастер Гармин. «Вещество зовется порохом. Это порошок. При взаимодействии с огнем он взрывается и имеет сильную разрушительную силу». «Занятно. И зачем этот порох нам может понадобиться? Где его можно применить? Да хотя бы в строительстве». «Как же можно разрушительную силу использовать в строительстве? Взрывать породу. Допустим, пробить пару шурфов, заложить порох и взорвать. В итоге работа, которая могла бы занять целый день, будет выполнена часа за два, и заключаться она будет в большей степени в вывозе взорванной породы, а не в ее долблении». «Занятно, конечно, молодой человек, но вряд ли мы пойдем на такой способ пробоя подгорных тоннелей». «Почему?» «Потому что при обычной-то работе у нас время от времени случаются завалы, это несмотря на все меры укрепления сводов как техническими способами, так и магическими. А вы предлагаете взрывать, сотрясая горы. Духом гор это точно не понравится. К тому же нам это просто не позволит традиции. Мы веками пробиваем тоннели своими руками и впредь будем поступать так же. А если воспользуемся вашим порохом, и он действительно облегчит и ускорит темп работ, то куда мы денем тысячи освободившихся рук? И потом, мы никуда особо не спешим. Зачем нам такая скорость в работе? Все надо делать основательно. На этом стояло, стоит и стоять будет подгорное царство». Медведев скрипнул зубами. По всему выходило, что план медленно накрывается медным тазом. Но имелся еще один способ применения, что мог заинтересовать гнома. «Понятно, но это вещество можно использовать в войне. Представьте себе небольшой бочонок с порохом, бомбу», показал Юрий примерные размеры руками, «это литров на 10, его можно забросить катапультой за городскую стену, заложить под стену наконец, просто бросить в наступающие или обороняющиеся войска. И заметьте, в моем веществе нет ни грамма магии, и в производстве оно намного дешевле всех магических амулетов. Человек, гномы не воюют друг с другом уже 1000 лет, и начинать мы не собираемся. Тем более у нас нет городов на поверхности, чтобы забрасывать их сверху твоими бомбами. А кто говорит о войне между гномами? Мало что ли войн среди людей? Хватает, вот и продавайте им эти бомбы. Думаю, вольные королевства, герцогства и даже баронства отдадут многое, чтобы не быть завоеванными Литейской империей. Это верно, и твое предложение звучит уже намного интереснее. Юрий улыбнулся. Наживка заглочена. Вы не только быстро окупите вложенные средства, но еще и баснословно заработаете, особенно если считать на десятилетия, продолжал дожимать он ситуацию. Возможно. Почему же ты сам не занялся таким прибыльным делом? Для любого дела нужен начальный капитал. У меня его нет. Дело в том, что добыча, точнее производство, одного основного ингредиента пороха хоть и дешево, но надо построить много крытых помещений. Можно воспользоваться какими-то пещерами, но их нужно очень много. Гномы себе это могут позволить. Вот как, но на первых порах вам хватит естественных залежей, а когда они подойдут к концу, будете получать сырье из искусственных. ХММ, ладно, продолжай. К тому же подобным бизнесом лучше заниматься, имея за собой реальную силу, чтобы никто не пришел и не забрал твой секрет. У меня такой силы нет. Она есть только у государств, кланов, домов. Ясно, кивнул гном. Но ты мог бы продать свой секрет людям, раз уж они будут воевать твоим порохом. А вместо этого ты отдаешь секрет гномам, что будут зарабатывать на войне среди людей. Секрет стоит дорого. Столько, сколько я собираюсь запросить, заплатить вряд ли кто-то сможет. Ну и доверять в таких делах людям довольно опрометчиво. Это верно. И сколько же ты хочешь за свой секрет? Подавшись вперед, задал главный вопрос мастер Гармин. Юрий набрал воздуха в легкие и выдохнул, сам поражаясь той цене, что назвал. 500 тысяч золотых. Сколько? Бизоном взревел гном и даже вскочил со своего кресла. 500 тысяч. Сумма и вправду была великовата, Юрию хватило бы гораздо меньше, но он решил выжать по максимуму, просто, что называется, из спортивного интереса. Ты смеешься надо мной, человек, негодовал гном, хватая себя за бороду. Ничуть, да все это вшивое герцогство столько не стоит. Ну, тут вы уже перегнули, уважаемый мастер, а ты вообще в крендель загнул. 500 тысяч. Ну, вы только подумайте, а, это годовой доход не бедного клана. Вы заработаете намного больше. К тому же я не собираюсь брать все деньги сразу. Это неприемлемая сумма. Может, ваше мнение изменится после небольшой демонстрации? Да хоть с демонстрациями. Вы отказываетесь покупать секрет пороха? Медведев медленно встал. Гном промолчал. Что ж, в уме ему не откажешь. Кто ж откажется от владения подобным секретом, тем более уступать ему кому-то еще и позволить зарабатывать конкурентам. Давай посмотрим на твой порох в действии, а там уже будем говорить о его стоимости. Буркнул он, возвращаясь в кресло. Когда ты сможешь провести демонстрацию? Да хоть сейчас. Что ж, не будем откладывать. Едем. Экипаж управляющего банка быстро подготовили, и они поехали на демонстрацию. Прежде, правда, пришлось заскочить на постоялый двор, где Юрий забрал бочонок с порохом, и двинулись за город, в тот же лесок, где он проводил первое испытание. «Как вам это дерево, уважаемый мастер?» Показал Юрий на хороший такой дубок в два обхвата, самое толстое дерево в леске. «Ничего». И прежде чем гном оценил дерево в непосредственной близости, Медведев быстро подошел к дубу и начал привязывать к нему бочонок, мысленно молясь в том, что ему удастся его разломить пополам. Юрий уже начал сильно сомневаться, несмотря на то, что вчера предпринял некоторые меры по ослаблению ствола, то есть банально забил в дерево нож, а потом вынул и так много раз. Хорошо еще, что обман не раскрылся. Вот был бы конфуз. Как вы думаете, сколько стоит амулет, способный разломить это дерево надвое? Смотря какое заклинание. Самое дешевое. Если задаться целью переломить его надвое, то много, амулетов 10, это примерно сотня золотом, дал оценку гном. Юрий согласно кивнул. Стоимость амулетов, их боевые возможности он также разведал, еще вчера обойдя пару лавок. Их дороговизна его тоже сильно впечатлила. Магия. Так вот, мой бочонок при промышленном, то есть массовом производстве обойдется вам не дороже 3 золотых, максимум 5. Хорошая разница, оценил гном. Юрий наконец примотал бочонок к дереву и вставил фитиль. Сейчас он подумал, что можно заказать простой магический взрыватель взамен радиодетонатором или часовым механизмом. В общем, магия много на чем поставила жирный крест. Вам стоит отойти подальше, примерно за то дерево. Я подожгу фитиль и быстро присоединюсь к вам. Гном с охраной отошел за указанное дерево, Юрий же мысленно перекрестившись, поджег фитиль зажигалкой. Пламя быстро поползло к бочке. Юрий стремительно сделал ноги и тоже залег за деревом, успев крикнуть: «Прикройте уши, уважаемый мастер Гармин, и плотнее, бабахнет сильно». Медведев сам едва успел вставить пальцы в уши и открыть рот, как лес сотряс оглушительный гром взрыва. Ударная волна сорвала в округе почти все листья. В воздухе замелькала щепа, ветки и целые куски взорванного дерева. Сам дуб падал с жутким треском, обламывая ветви свои и соседних деревьев, через которые продиралась, стремясь к земле. Юрий встал только где-то через минуту, отряхиваясь от листвы, хвои и щепы, и осмотрелся. Гном лежал на земле, раскинув руки, и не двигался. Его пара охранников-полукровок также валялись, обсыпанные хвоей, листьями, ветками и щепой, не подавая признаков жизни. С губ Юрия сорвалось матерное слово, и он поспешил к гному, надеясь, что тот не откинул копыта от страха из-за разрыва сердца. Всякое ведь могло случиться. Не хотелось бы мне еще и с гномами отношения портить. С эльфами еще не все понятно, подумал он, прикладывая пальцы к вене на шее гнома, но разобрать пульс через толстую кожу да еще под бородой не получалось. Благо листочек, застрявший в волосах у носа, зашевелился, значит, дыхание есть. «Мастер Гармин», начал Юрий осторожно теребить тело гнома. «Мастер Гармин», гном вздрогнул и что-то пробормотал на гномском, глядя на Юрия дикими, широко открытыми глазами. Потом повторил и разразился длинной тирадой, видимо, тоже матерной. Лингвистом быть для этого не надо. От грубой и громкой ругани пришли в себя охранники. Они от пережитого пошатывались, и в их глазах тоже застыл ужас. Юрий же испытал одно лишь удовлетворение. Все же получилось, и даже дерево, кажется, не надо было предварительно портить. «Ну как вам, что?» – прокричал гном. «Понятно», – подумал Медведев. «Контузия или просто оглох из-за того, что не успел заткнуть уши, вон какие пальцы толстые, в уши, наверное, не вошли. Как вам эффект?» Уже громче поинтересовался Юрий, кивнув на поваленное дерево. «Отлично, стоит оно 500 тысяч. По мне так миллион стоит. Но вот что скажет глава клана, я не знаю. А как быстро вы сможете это узнать? К чему такая спешка? Серьезные дела, да еще на такие суммы, спешки не любит», уже тише заметил гном с подозрительным прищуром. «Мне тянуть не с руки», начал Юрий туманно. «Но почему? Проблемы у меня с эльфами», решил он сказать правду. «И хочу как можно быстрее убраться отсюда. А то, как вы, может, заметили, до великого леса доплюнуть можно. А уходить лучше с деньгами, с ними как-то легче, вы не находите?» «Это верно, только от эльфов уйти трудно. Они в любую щель пролезут. Потому и спешу, чтобы прибавить им проблем. Так как быстро вы сможете обсудить все вопросы с главой клана? Что ж, твоя поспешность понятна, но пару дней всяко разно потребуется». «Отлично», — радостно подумал Медведев. «Похоже, здесь есть свое радио, а то я уже начал опасаться, что они пользуются исключительно курьерами или в лучшем случае голубиной почтой. Впрочем, еще оперативность эльфов, нанявших бандитов, если это, конечно, их рук дело, доказывало обратное. Быстрая связь у них есть, вряд ли голосовая, но есть. Тогда возвращаемся». Гном кивнул и, предварительно обойдя поваленное дерево, оценив разрушение, направился из леса. В город пришлось идти пешком. Лошади от взрыва спятили и, несмотря на все потуги кучера, унеслись куда-то вдаль. Стража на воротах проводила их недобрыми взглядами. Они, похоже, слышали какой-то грохот в лесу, да и дым грибом, наверное, видели, но задерживать не стали. Дожидаться решения главы клана Дартмун Юрий вернулся на постоялый двор, где снимал комнату. «Юрий, ты где пропадаешь?» – поинтересовался Лолд. «Дела. А что? Да к тебе тут рычья отрыжка приходила». «Кто?» «Да наемник тебя спрашивал. Назвался Варном». «А почему именно рычья отрыжка?» «Дык потому что полукровка рычья», – объяснил Зарлон. Тарт смотрел на беседующих с интересом. «Варн, аркский полукровка», – изумился Юрий. «Ну да, правда, крови орков в нем в лучшем случае 16-я часть, потому и от человека почти не отличить, но есть, ясно. Чего он хотел-то?» «Дык не сказал, спросил только, на месте ли некто Юрия и описание твое дал. Когда ответили ему, что тебя нет, ушел, но попросил сказать тебе, что он приходил». «Ясно. А что у тебя за дела с наемниками?» — спросил излишне любопытный Тарт. «Ты решил вступить в их команду? Вроде того». «Ох и врешь», — усмехнулся Лолд. «Не ходит командир за простыми бойцами-новичками, да еще так вежливо о нем интересуясь. Ты их нанял?» — спросил Зарлон. «Да. Зачем? Секрет». «Ну, Юрий», — взмолился Тарт. «Что происходит? Зачем ты нанял наемников? Вот ведь навязались. Мысленно заворчал Медведев, осознав, что от них можно отделаться только убив, чего он делать не собирался, а потому начал врать. Да вот, гномы как-то узнали, что мы из земель каменных гоблинов вышли. Пришли ко мне и попросили найти там своего соплеменника, скорее всего, его труп. А чего там гном делал? Удивился Тарт. Да откуда я знаю, меня в эти тайны не посвятили. Может, разведывал что-то, месторождения какие-нибудь. А к нам чего не пришли? Обиженно спросил Лолд. Мы же тоже оттуда, пить меньше надо. Вы же не просыхаете практически. Чего с пьяными связываться? Юрий, возьми и меня, взмолился Тарт. И меня... попросил Лолд, и я хотел бы сходить, тяжело кивнув, признался Зарлон. Возьмешь, на правах обычных наемников, почему бы и нет, вслух подумал Юрий после короткого размышления. Проверенные товарищи всяко разно не помешают, лишние глаза и уши, одному с наемниками идти и впрямь как-то некомфортно. Спасибо, бросился обнимать Юрия Тарт. Сколько платишь, спросил более хозяйственный Лолд. Плачу по золотому в день, расчетное время найма месяца два. О, выдохнула троица разом, даже флегматичный Зарлон. Только о своем заработке молчите, обычные наемники получают вдвое меньше. Переплатил, заметил Зарлон. Знаю, но как же дом? Поинтересовался Медведев у всех троих разом. Вы же так долго отсутствовали в родных краях, а чего дом? Пожал плечами Лолд. Зима на носу, чего в деревне зимой делать? Нечего, лучше уж с тобой сходим. Еще золотишко заработаем, тогда и возвращаться можно. А что родные ждут, так еще немного подождут. Мы им сообщим, чтобы не волновались. Ну смотрите. Кстати, может мне кто-нибудь прояснить момент? Какой? Спросил Тарт. Можно ли в течение дня обговорить какие-нибудь условия с человеком, находящимся за сотни километров от тебя? Тебе надо с кем-то поговорить? Спросил Зарлон. Нет, мой наниматель обещал мои условия обговорить со своим начальством. А-а. Понятливо кивнул Зарлон. Можно, есть такой амулет специальный, из двух плоских мраморных плиток сделанный. Пишешь на листочек, что хочешь сказать, меж камней тех лист кладешь, активируешь амулет камнем силы, как-то там задав адрес, кому послание и оно уже там на другом листе написано. Ух ты, местный аналог факса, восхитился Юрий. Действительно хорошая вещь, согласился Зарлон. Лет 10 назад всего появились, только дорогие очень, лишь крупные города себе такие позволить могут. Или гномы, вставил Лолд, или они, кивнул Зарлон. Да и стоимость пересылки сообщения тоже впечатляет. Золотой за лист. Камни силы недешевы. Ладно, идите, готовьтесь и не пейте. Выступаем завтра. В крайнем случае послезавтра утром. Это как переговоры пройдут. Ни капли в рот не возьмем, клятвенно заверил меня Лолд. Ну что вы, совсем от питья отказываться нельзя. С самым серьезным видом заявил Юрий. Хоть воду время от времени употребляйте. Троица еще долго не могла понять, что это шутка, а потом зал сотряс взрыв хохота. Медведев нашел Варна в том же ржавом мече и узнал, зачем он приходил. Варн интересовался, не может ли наниматель достать магические амулеты защитного и боевого плана. В землях каменных гоблинов они могли очень пригодиться. Юрий сказал, что прикупит чего-нибудь. Следующим днем, дождавшись, когда солнце склонится к горизонту, Медведев пошел к гному заключать соглашение. Пропустили его в банк сразу и без задержек провели в кабинет управляющего. Еще раз здравствуйте, уважаемый мастер Гармин. Слух уже полностью восстановился, надеюсь, и тебе здорово. Слух восстановился. Здорово громыхает твоя бомба. Надеюсь, что глава вашего клана тоже впечатлился от красочности ваших отзывов. Впечатлился. И насколько же он оказался впечатлен в золотом эквиваленте? Гном засмеялся, а потом с ухмылкой сказал, на 5000 золотых. Юрий улыбнулся, хотя не был уверен в том, что получилась именно улыбка. Лицевые мышцы как-то застыли, словно после часа прогулки на 40-градусном морозе, плохо слушались. Конечно, ему и этих денег хватило бы за глаза, но отдавать секрет пороха так задешево он и не думал. К тому же неизвестно, как все получится с поисками, так что деньги могли потребоваться в гораздо больших количествах, чем 5000 золотом. Что ж, начал медленно вставать Медведев, полностью справившись со своими чувствами и теперь действительно мило улыбаясь. Надеюсь, глава клана торгов окажется более впечатлительным. Не кипятись, человек, поднял руку гном, также перестав улыбаться. Признай, что твоя цена действительно запредельна. Мы не можем столько заплатить, а ваша больше похожа на оскорбление, парировал Юрий, окончательно встав, но уходить не торопился. Торг только начался, но попробовать-то стоило, улыбнулся гном и развел руки. 10 000, так и быть, скашу со своей стороны сотню. 15 300 – это моя последняя цена, сказал Юрий, как отрезал. Извини, человек, но та цена, что согласился заплатить глава клана, намного меньше той, что ты затребовал. Сколько? 50 000 золотом. Это все, это действительно тот предел, что клан может предложить тебе за твой секрет. И можешь мне поверить, наш сосед даст тебе не больше, а то и меньше. Этот клан беднее нашего. Юрий, хмуро глядя на грустного гнома, подвигал желваками. Ладно, демоны с вами. Я беру 50 000 за секрет пороха. Всю сумму целиком? Настороженно поинтересовался Гармин. Нет, если это возможно. Зачем мне такая куча золота при бегстве? Она не способствует мобильности. Разбойники опять же обокрасть могут. Хорошо, давай заключать договор. Договор заключили, но времени на него угрохали море. Юрий расписал формулу и поклялся, что ни у кого не украл этот секрет и никто не сможет оспорить на него права, а значит, и предъявить претензии клану Даркмун. Как понял Медведев, с различными клятвами. Кстати, тут надо поосторожнее. В таких документах используется магия крови, и стоит в чем-то поклясться и капнуть свою кровь на документ, заверяя клятву, как клятва преступника может хорошенько так приложить, а то и вовсе испепелить. Так что с текстом клятвы пришлось помучиться так, чтобы возмездие не настигло его от недостаточно проработанной формулировки. Гном, прочитав клятву, несколько изумился обтекаемости формулировок, но не нашел, за что зацепиться, да и не особо хотел. Деньги они и есть деньги. В текст также внесли несколько оговорок. В частности, Юрий не может продавать секрет пороха с использованием данных ингредиентов никому другому. А то ведь что мешает вместо 18% серы сделать 20% и объявить этот состав другим взрывчатым веществом? Юрий в свою очередь выбил себе право делать порох для собственных нужд, с правом выдачи своим спутникам. Правда, спутниками не может считаться отряд больше 10 человек, а то ведь целую армию можно в спутники записать, и так далее и тому подобное. Почти до утра договор заключали. «Ну вот, все формальности улажены», — сказал гном, захлопывая папку с пергаментами документов. Один экземпляр Юрий получил на руки. «С этим тут все как дома. Сколько вы хотите получить на руки немедленно?» 5 000, подумав, ответил Медведев. «Много?» Так как ему еще много чего требовалось закупить в дорогу, и жмотничать он не собирался. От этого зависела успешность и скорость выполнения задания. Хорошо, гном позвонил в колокольчик, прибежал помощник-полукровка, и гном распорядился. Выдайте уважаемому Юрию 5 000 золотых монет, и было бы неплохо охрану дать, а то есть шансы не донести, тем более ночь. Конечно, кивнул гном, и еще. «Надеюсь, вы не собираетесь переправлять секрет пороха через амулет связи?» «Конечно же нет», — засмеялся мастер Гармин. «Мы понимаем, что тот, кто сделал амулет связи, может сделать и так, что он будет получать все сообщения, отправляемыми подобным способом. Тогда всего хорошего, мастер Гармин. Было приятно с вами работать, но надеюсь, что больше не придется. И тебе не хворать», — хохотнул гном. Следующий день оказался полностью посвящен покупкам для предстоящего путешествия. Побегать Юрию с товарищами по городу пришлось хорошо, так как нужные лавки находились в разных сторонах города. Первым делом Медведев решил прикупить для себя и своих спутников хорошую нательную защиту. Вот уж они все удивлялись щедрости заказчика. Гномы ведь, разве могут они быть столь щедры? Подберите себе что-нибудь легкое и подвижное, посоветовал Юрий и, обратившись к продавцу, подтвердил сходное пожелание. «Ну и мне что-то соответствующее. О, у нас широкий выбор. Да уж вижу. От различных доспехов, выставленных только в главной зале лавки, глаза разбегались. И только оставалось гадать, сколько всего лежит на складе. Наверняка армию оснастить можно, если учитывать совокупные запасы всех торговцев доспехами. Мне нравится вот этот», — указал Юрий на ламинарку из тонких и узких пластин внахлёст, в 3 параллельные полосы, скрепленных железными кольцами. Брал с расчетом, что если вдруг неконтролируемо обернется в медведя, хотя делать этого не собирался, то доспех расползется по бокам и в принципе останется целым и годным для дальнейшего использования. Для этого на боках он ослабил привязку ремней и крепления, чтобы легко рвались. Великолепный выбор, тут же подобострастно закивал продавец. Юрий только усмехнулся. Таковы уж продавцы, что у них что ни выбери, Все великолепный выбор, даже если это откровенное дерьмо, но дорогое. Сколько? 500 золотых, господин. Сколько? Воскликнул Зарлон. 500. 400, пройдоха, и не медика больше. И за вот эти не больше, чем по 250, указал на чешуйчатые доспехи, что выбрали себе Зарлон, Лолтитарт, или мы идем в другую лавку. Продавец сокрушенно кивнул головой. Покупателей было мало, а эти хоть и задешево брали, но все же не в убыток, но много. Пришлось продать, иначе неизвестно еще как долго пролежит это железо, того и гляди проржавеет. Юрий еще подобрал себе шлем, поручи и поножи еще на 100 золотом, и товарищем оплатил всю дополнительную защиту конечности и головы. В целом вышло на довольно кругленькую сумму, почти 2000. А зачарованные доспехи есть? Запоздало поинтересовался Медведев. Увы, такой товар мы не держим, да и ни у кого другого торгующего доспехами нет, быстро добавил продавец, опасаясь, как бы покупатель не отказался от покупки. Точно, клянусь, жалко, но вы можете зачаровать доспех у мага, магистра Лонгера. И во сколько мне это удовольствие обойдется? Поинтересовался Юрий. 1000-2. Аво, невольно вырвалось у Юрия, хотя экономить на собственной защите он не собирался, и деньги в этом смысле просто пыль. Тут вопрос во времени. Как долго он будет работать над доспехом? Порядка 3 недель. Если сейчас никакой срочной работы у него нет, наверняка есть, сказал Зарлон. Война на носу, и чтобы маг в такое время бездельничал, это вряд ли. Наверняка крутится как белка в колесе. Согласен, кивнул Лолт. Разве что приплатишь еще за срочность. Да я бы приплатил, шкура дороже, но слишком долго даже эти 3 недели. Но зато он зачарует каждую пластиночку. Слишком долго, повторил Юрий. Заворачивайте. Далее в списке покупок оказались магические амулеты. 300 штук по 100 боевых, защитных и целебных. Плюс усиленно защитил и вооружил себя и свою тройку, истратив больше 3000 золотых. Давно улица лавок по продаже магических амулетов не знала такого щедрого покупателя. Потом Юрий скупил всю оставшуюся в городе серу и кучу всего, еще и сделал себе бомбы, воспользовавшись прописанным в договоре правом на изготовление пороха для собственных нужд. Пороха получилось совсем немного. На 3 бомбы в бутылках из-под вина объемом в 1 литр и 5 гранат, изготовленных из небольших склянок, умещающихся в руке а-ля лимонка, в которых на кухне обычно хранятся дорогие специи. Сходил еще раз в банк и, сняв дополнительно 1000 золотых, закупил также лошадей, крепкие телеги и отменного провианта на всех наемников. Оставшиеся деньги положил обратно в банк, но не на свой счет, а в качестве вознаграждения Варну и своим товарищам, на тот случай, если ему все же удастся найти череп и сразу вернуться в свой мир.